трагедия. Он был мудр, разбирался во всех тонкостях театральной, да и не только театральной политики, но всегда терпел поражение. За ним тянулась мрачная, таинственная, до сих пор мне непонятная молва. Он был окружен ненавистью и шепотливым недоброжелательством. Провинциальные актеры передавали его с рук на руки, и он знал, что обречен. Вообще жизнь его рисуется мне сейчас как кошмарная мелодрама. Но как педагог он был гениален. Он умел и любил выращивать актеров. Это было его призванием, я просто обязан написать о нем подробно. О Петрове Глинке, безумном музыканте, надо записать особо и подробно. Появился он в Березняках одновременно со мной. В очках с толстыми стеклами, с копной совершенно седых волос, с полными потрескавшимися губами, которые вечно склеивались в какую-то вялую, виноватую, загадочную улыбку, обнажавшую большие желтые зубы. Мешковатый, неглаженный костюм, когда-то бывший черным, а сейчас от старости и перхоти казавшийся серым, висел на нем, как на вешалке. Брезентовые, дешевые полуботинки с кожаными носками. Он был удивительно не приспособлен к жизни. Жил он, как и я, в рабочем общежитии, но в другой комнате с другими ребятами. Вскоре уборщицы рассказали мне, что под кроватью он копит сухари. Это их бесило. Сухари портились, зацвели. Развелось много тараканов, и под кроватью нельзя мыть, так как сухари он складывал прямо на газету. Ел он дома, готовил сам себе. Как он готовил, нетрудно себе представить. Пил. Но водку в городе не покупал, а ездил за ней куда-то в поселок. У прилавка долго и придирчиво рассматривал сургучную головку бутылки. Вообще весь его облик и поведение вызывали у меня жгучее любопытство. Из актерских разговоров я узнал, что он запойный, и у него не все дома. Это не утоляло мое любопытство, а наоборот разжигало. Вскоре я сошелся с ним поближе. К спектаклю «Горная баллада», в котором я играл главную роль, он написал музыку. До этого он уже зарекомендовал себя как лихой композитор в работе над «Погоней за счастьем». Для меня стал открываться человек исключительный. Я узнал, что он убежал из сумасшедшего дома. Его посадили туда развратники. И вот тут-то и начинается история его непримиримой борьбы с развратом. Оказывается, он давно объявил войну развратникам всей земли. Кого же он считал развратниками, я толком не разобрался. Но догадался, что это люди бесчестные, наглые, грязные, как в быту, так и в общественной деятельности. У них есть своя организация, тайная, разумеется. Война с ними шла на самом высоком уровне. Он готовил против них какое-то сверхсовременное оружие. Под кроватью вместе с сухарями лежала стопка толстых тетрадей, списанных какими-то цифрами, формулами и прочим. Развратники тоже не дремали. Они отравляли пищу, водку. Вот почему он сам себе готовил и покупал водку за городом. Стреляли в него из пистолета во вторучек радиопулями. Его тошнило. Он видел, что развратники разыскали его и в Березняках. Вскоре он убедился, что соседи по его комнате — лазутчики. Они читали его тетради. Напившись, он стал выступать с обличительными речами, особенно когда лазутчики приводили баб, чтобы спровоцировать его. Его избили. Он на провокацию драки не ответил. Человек он был тихий и трогательный. Писал стихи и музыку. Рассказал, что раньше он работал в кинотеатре топером, озвучивал немые фильмы. Помню, как приезжали к нему жена и дочь. Он взял в театре костюм на прокат, побрился, постригся. И я увидел, что он когда-то был прекрасен, по-своему красив. Он трогательно гулял по городу с дочкой. Потом жена с дочкой уехали. Он сдал костюм в театр, снова облачился в свой серый от перхоти костюм и снова повел борьбу с развратниками. Я понял, что его улыбка